Глава 9. Энск, 2005 год. Нина Целевич. Гражданин Шаронов, Михаил Яковлевич. Да, это я. Пройдите, пожалуйста, вот сюда. Вы понимаете, что вас пригласили для опознания? Да, я в курсе. Подойдите сюда. Женщина с прокуренным лицом и в буром от застарелых кровавых пятен фартуке, надетом поверх белого халата, подозвала Шаронова к столу, на котором лежал труп женщины. «Да, это она. Нина». «Нина?» «Да, это моя сотрудница Нина Целевич». Он судорожно всхлипнул. «Это ужас. Что с ней сделали?» «Убили». Сухо ответила женщина-эксперт и, проворно достав из кармана фартука пачку крепких сигарет, закурила. «Вы уверены, что это ваша знакомая? Ведь прошло так много времени. Труп много времени пролежал в земле». «Я... как бы это вам сказать... Я был с ней довольно близко знаком. А потому могу сказать, что тело ее мне знакомо до мельчайших деталей. До родинок, до изгибов. Надеюсь, что мои слова так и останутся здесь, в этом страшном месте. Кабинете, комнате, не знаю, как это называется. У меня жена, дети». «Да не беспокойтесь вы так», — усталым голосом проговорила эксперт. «Курить хотите?» «Да, хочу». «Знаете, в нашем городе редко встречаются такие вот трупы». «Вы же слышали, она пропала еще зимой? Извините, что я разговариваю с вами об этом, но мне и поговорить-то не с кем. К тому же я сильно волнуюсь». «Присаживайтесь. Хотите кофе?» «Пожалуй». Через несколько минут Шаронов с женщиной-экспертом, которую звали Людмила, пили кофе и беседовали. «Я все знала о ее личной жизни. И хотя Нина мне ничего не рассказывала, но я понимал, что она напрасно вышла замуж за этого Щекина». «Это пианиста местного, что ли?» Не скрывая иронии, спросила Людмила. «Такого холёного, сладенького». «Вот именно. Понимаете, Ниночка всегда считала себя некрасивой. Думала, что ей будет трудно выйти замуж, а детей хотелось. Однажды ей приснился сон, будто бы ее покойный отец». «Целевич, знаю. Говорят, он был необычайно талантливым человеком. Физиком, кажется». «Да, это ее отец. Так вот, мне не приснилось, как будто бы ее отец советует ей выйти замуж именно за Щекина. И она вышла. Сказала, что этот сон не случайность, что это знак, и что она не может не прислушаться к словам отца. Вот и вышла. А Щекин — настоящий альфонс, каких поискать. Как раз незадолго до того, как Нине исчезнуть, с ней произошел досадный случай. Мы как раз возвращались с ней с командировки из Москвы и приехали домой раньше времени, на 2 дня раньше. Ну и она застала своего мужа, этого сладенького, как вы сказали, Щекина, с любовницей. С музыкантшей из той же музыкальной школы, в которой работал Щекин, Ириной Инфантьевой. Оказывается, у них уже была давняя связь, и они попросту доили Нину, понимаете? У нее всегда были деньги, она же была такой умной. Господи, мне словно дурной сон снится. Неужели ее больше нет? Такая светлая голова». «Я тоже слышала эту историю. Но слышала, что после того, как она застала Щекина, она сразу же развелась с ним. Продала свою квартиру». «Она продала 2 другие квартиры, которые ей остались от родителей. А ту, в которой она жила со Щекиным, собиралась сдавать квартирантам. И вот как раз на встречу с этими квартирантами и не пришла. Исчезла. И ко мне не приехала попрощаться. Нина не такая. Она очень обязательная, ответственная. К тому же мы были с ней в прекрасных отношениях. Она не могла вот так взять и не прийти ко мне. К тому же я должен был познакомиться с квартирантами, чтобы потом брать с них плату и перечислять на ее счет». «И куда она собиралась?» «Кажется, в Петербург. У нее было 2 варианта – Москва или Питер. Она все твердила, что теперь она свободна, что она даже благодарна этой Инфантьевой, что та помогла ей расстаться с мужем. И вообще Нина выглядела счастливой, как человек, вышедший на свободу. Скажите, что с ней случилось? Как ее убили?» «Может, это и громко сказано, что убили, но, судя по состоянию ее тела, по травмам, ее, возможно, сбила машина. Водитель, как это иногда бывает, испугался и сбежал с места преступления. Но перед этим отволок женщину в лес. У нее, как вы видели, разбита голова». «Голова. Если бы вы только знали, какая это была необыкновенная женщина и какая умная, да ее голове цены не было». «Скажите, Михаил Яковлевич, а что, кроме вас у нее вообще никого из близких людей не было?» «Нет, она вела такой своеобразный образ жизни, и одиночество ее никогда не тяготило. Единственное, чего она хотела, это ребенка. Но, видите, со Щекиным ничего не получилось. Что касается близких людей, была у нее одна подруга. Но она, во-первых, не русская, а во-вторых, живет в Лондоне. Ее зовут Джейн». «Да уж, далековато. И что, ей как-то сообщили о смерти Целевич?» «Пока еще нет. Да и кто может сообщить, кроме меня? Вот пойду к Нине на квартиру, разыщу записную книжку и свяжусь с Джейн. Хотя не представляю, как буду с ней беседовать. Правда, Нина говорила, что Джейн очень хорошо говорит по-русски. Господи, какая кошмарная история. Хотите коньячку?» «Да, хочу». Спустя некоторое время Шаронов уже входил в квартиру Нины. Он был не один, с участковым милиционером. «Нина мне отдавала ключи от своей квартиры, потому что доверяла только мне», — говорил он участковому убитым голосом. «Знаете, до сих пор не верится, что я ее больше никогда не увижу. Кажется, вот сейчас открою дверь, и она выйдет мне навстречу, улыбнется, спросит, что случилось и почему я сам к ней пришел. Я же был ее начальником. Она меня повсюду сопровождала. Она была блестящей переводчицей. Но я считал, что она не должна ограничиваться лишь этой деятельностью. Думаю, из нее получился бы хороший экономист». Квартира была чистая, как если бы в ней недавно убирались. Все блестело. Паркет, зеркала, посуда в застекленных шкафах. И даже запах был жилой, теплый, человеческий. «Я должен найти ее записную книжку и телефон. И по возможности обзвонить знакомых, чтобы сообщить о смерти и о том, когда состоятся похороны», — объяснял он участковому, даже не глядя на него, а медленно обходя квартиру. «Что же это, вы сами будете ее хоронить?» «Конечно. Больше некому. Если она при жизни доверяла только мне, то и после смерти, думаю, доверилась бы тоже только мне». «Какие странные вещи вы, однако, говорите», — заметил участковый, совершенно бесцветный и безликий молодой мужчина в форме. «Что думаю, то и говорю. Вам-то что? Вы ее совсем не знали. Вы работаете, смотрите, чтобы я ничего не украл. Но если серьезно, то надо бы, конечно, постараться найти ее наследников, чтобы квартира не досталась государству. Это было бы обидно». «Хорошо, я доложу начальству. А этот, ее муж? Она, слава тебе, Господи, успела с ним развестись. А может, это он ее, того, сбил? Да у него никогда не было машины, разве что на велосипеде, по снегу. Урод». «Кто это урод?» «Щекин, кто же еще?» «А, понятно». Шаронов вошел в спальню. Участковый двигался широкой тенью за ним. «Послушайте, а завещание? Может, она оставила завещание?» «Может, и оставила. Я еще не занимался этим вопросом. Вы же прекрасно знаете, что я только сегодня опознал тело». «Может, она как раз вам и оставила завещание?» «Не говорите глупостей. Я ей никто. Просто начальник, с которым она была в хороших, добрых отношениях. К тому же я не беден, и мне ничего не нужно. А вот если окажется, что у нее где-то есть двоюродные сестры, братья, вот их-то и надо будет найти. Клянусь, я сделаю все, что смогу, только бы эта квартира не досталась государству». «Понятно». В шкафу он нашел дамскую сумочку с документами. Там же были и 3 записные книжки. 2 старые и 1 совсем новая с вписанными в нее последними актуальными, как понял Шаронов, номерами. Джейн Чедвик он нашел сразу. Устроился на кровати, достал свой мобильник и набрал номер. Когда послышались долгие гудки, напрягся, как если бы в спальню могла войти сама Джейн. Потом послышалась нежная женская речь, понятное дело английская. «Алло, вам звонят из России», — сказал он громко, почти заорав трубку. «Если вы Джейн, то должны знать русский». «Да, я понимаю», — ответили ему с сильным акцентом. «Что случилось? Кто вы?» «Моя фамилия Шаронов. Дело в том, Джейн, что ваша подруга Нина Целевич, она умерла. Я ее друг, нашел вот ваш телефон и решил позвонить». «Нина? Умерла?» «Вы извините, барышня». «А как она умерла?» «Ее сбила машина. Но уже давно, несколько месяцев назад, зимой. А труп только что нашли. Я ее бывший начальник, меня зовут Михаил Яковлевич Шаронов. Вот так. Я сам похороню ее. Мы были с ней в дружеских отношениях. Да, чуть не забыл. Джейн, вы не знаете, у Нины были наследники? Братья там, сестры? 2 квартиры она успела продать перед смертью, а вот 3-я, самая большая и дорогая, может отойти государству. Вы что-нибудь об этом знаете? Можете сказать?» «Сестра ее матери живет в Новосибирске. Ее тетя, значит. Но адреса ее у меня, разумеется, нет». «А фамилия?» «И фамилию ее не знаю. Но если у вас есть Нинина записная книжка, то поищите страницу, где указан город Новосибирск». «Я понял, поищу. Вам спасибо». «Нина умерла. Это невозможно». Голос далекой англичанки, казалось, растворился в тумане. «Примите, так сказать, мои соболезнования», — вздохнул Шаронов и отключил телефон. Он был удовлетворен тем, что дозвонился до Джейн. Подумал, что Нина, если ее душа еще мечется где-то под потолком, будет рада, что Джейн сообщили о ее смерти. «Ну что, дозвонились?» «Хорошо», — обрадовался участковый. «Но все равно как-то странно, что молодая девушка вела такой образ жизни. Ни друзей, ни любовников. Я видел ее, вполне симпатичная. Хотя красавицей ее, конечно, не назовешь. Ну, что, гражданин Шаронов, может, вы останетесь здесь, в квартире? Я знаю, что вы не вор, что порядочный человек. Я пойду, пожалуй, а? А вы уж сами ищите родственников Целевич. Потом позвоните мне, когда все закончите, мы опечатаем квартиру. А то мало ли что, кто...» Шаронов, вместо того, чтобы поблагодарить участкового за выказанное доверие, лишь отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Но парень, к счастью, не обиделся. Время было обеденное, его ждали дома с бараньими котлетами. После того, как он ушел, Шаронов принялся изучать записи в последней записной книжке. И уже через несколько минут внимательного поиска разыскал некую Абрамову Верочку, проживающую в городе Новосибирске на улице Никитина. К Верочке прилагался и телефон. Михаил Яковлевич, снова вздохнув, принялся набирать номер.